Даже если бы ей удалось убедить Сятинья, пациенты в лагере раненых не посмели бы позволить больной принцессе лечить их. Что бы она ни говорила, она была принцессой. Кто решился бы просить больную принцессу о лечении? Даже если бы она этого хотела, раненые солдаты этого не захотели бы. Императорский доктор Чжу взглянул на Лин Чуцзю и смутно о чем-то догадался, но не решился спрашивать. Он только ответил на слова Лин Чуцзю: «Лучше вернуться в столицу пораньше, вам, как молодой даме, неудобно оставаться в военном лагере». Военный лагерь был не местом для нее как женщины, не говоря уже о том, что, хотя Лин Чуцзю и не вела себя как принцесса, она, безусловно, была замужней молодой дамой. Все в армии бросали долгие взгляды на нее. Он видел это, и другие тоже это всидели. Лин Чуцзю рассмеялась и не стала отрицать выражение «молодая дама». Было бы глупо так лгать перед доктором. «Кстати, вы», — Лин Чуцзю открыла рот и собиралась спросить императорского доктора Чжу о прописанной лечебной ванне, но, как только она открыла рот, то услышала, как кто-то крикнул: «О, нет, дело плохо, тут вода, в шатре доктора Чжу вода, скорее, подвиньте доктора Чжу в другое место, отнесите доктора Чжу в шатер раненых». Солдаты внимательно отнеслись к расположению лагеря. Шатер раненых находился в самом высоком месте. При условии, что дождь не шел постоянно, вода в нормальных обстоятельствах не скапливалась бы. Что же касается остальных, им повезло меньше. Земля здесь была не так хороша, потому что императорский доктор Чжу часто выкапывал ямы вокруг, чтобы закапывать остатки лекарств. Дождь был сильным, поэтому вокруг было несчетное множество луж, и это было не самое серьезное. Самая серьезная проблема была в том, что доктор Чжу разрыхлил почву вокруг. Когда пошел сильный дождь, почва размякла. Шатер едва стоял и чуть не падал на императорского доктора Чжу. Императорский доктор Чжу не хотел уходить, но ему пришлось. Другими словами, доктор Чжу сам напросился. Лин Чуцзю вышла наружу и лишилась дара речи, когда услышала объяснение учеников: «Скорее, торопитесь и забирайте своего наставника, здесь вам нельзя оставаться. Кроме того, тут есть лекарства, соберите их все, не дайте им намокнуть». Лекарства доктора Чжу все были препаратами высшего качества. Будет огромной потерей, если они окажутся уничтожены. «Ничего, ничего, все мои лекарства завернуты в промасленную бумагу в несколько слоев. Даже если они намокнут, они не испортятся», — с возбужденным видом сказал императорский доктор Чжу. И из-за того, что он возбудился, он снова потревожил рану и стиснул зубы от боли. Когда Лин Чуцзю увидела это, она вспомнила, что принесла противовоспалительные и обезболивающие лекарства, но забыла дать их императорскому доктору Чжу. Это, глаза доктора Чжу загорелись, и он подумал о своих исследованиях. Лин Чуцзю закатила глаза и сердито сказала: «Вы теперь пациент, вы в курсе? Разве пациенту не лучше поскорее поправляться? Примите лекарство». Его ранение было очень серьезно, а теперь еще и шел сильный дождь. Она не знала, спадет ли его жар. «Я знаю, знаю, я приму его», — пробормотал доктор Чжу, взял воду, протянутую Лин Чуцзю, и проглотил таблетку с недовольным видом. В это время Сятинья командовал солдатами в шатре, которые спасали людей. Когда он узнал, что шатер доктора Чжу затопило, и он вот-вот развалится, он переменился в лице. Несмотря на сильный дождь снаружи, он взял свой плащ, надел его и выбежал сквозь ливень на улицу, без колебаний. Глава 687. Шутки. Такие быстрые изменения. Ванье, Ванье, молодые генералы в шатре отреагировали быстро и бросились наружу, но как бы громко они ни кричали, и как бы быстро они ни бежали, они не могли нагнать Сятинья. Когда они выбежали из шатра, все, что они увидели, это кромешную темноту и сильный дождь, и было трудно даже определить направление. Лин Чуцзю не знала, что происходило снаружи. Проследив, как императорский доктор Чжу проглотил таблетку, она дала распоряжение деревенским женщинам помочь доктору Чжу собрать и упаковать свои вещи. Императорский доктор Чжу был серьезно ранен, ему нельзя было мокнуть под дождем. Его раны не следовало подставлять дождю, так что их нужно было тщательно забинтовать. К счастью, императорский доктор Чжу приготовил много промасленной бумаги для заворачивания медицинских препаратов, так что Лин Чуцзю могла не беспокоиться о том, что ей не хватит промасленной бумаги. Боясь, что деревенские женщины не смогут сделать это достаточно аккуратно, Лин Чуцзю сама обернула раны доктора Чжу. «Осторожнее, не сломайте снова свои руки». У императорского доктора Чжу было довольно сил, чтобы говорить, но его раны были очень серьезны. Серьезнее, чем у большинства солдат в лагере раненых. Сейчас у доктора Чжу хватало сил говорить исключительно из-за его оптимизма врача, и из-за того, что лекарства, которые он использовал, были высокого качества. КХМ. Все люди эгоистичны. Что ж, у него было лишь немного трав хорошего качества. Если бы он использовал их на раненых солдат, их хватило бы только на пару человек. Их нельзя было бы использовать всем. Хэммммм. Императорский доктор Чжу застонал от боли. Его глаза потускнели. У него не хватало сил, чтобы заговорить с Лин Чуцзю. У него не было другого выхода. Когда люди говорят, их внимание фокусируется на чем-то, и они не чувствуют боли. Но сейчас императорский доктор Чжу чувствовал лишь, что все его тело будто режут ножом. Ему было смертельно больно. Видя, как печально выглядит доктор Чжу, Лин Чуцзю вздохнула и попыталась его утешить. Лекарство подействует через четверть часа, и тогда боль будет не такой сильной. Спасибо, Ван Фэй. Уголок губ доктора Чжу дернулся в слабой улыбке. Он всегда был оптимистом. Если бы не боль, он не улыбался бы так печально. Лин Чуцзю покачала головой и тщательно обернула верхнюю часть тела императорского доктора Чжу промасленной бумагой. Сразу после сборов солдат вошел с носилками. Носилки здесь, носилки здесь. Доктор Чжу, скорее, вода залилась в шатер. На ученике был водонепроницаемый плащ, но он все равно был весь мокрый, что показывало, какой сильный был дождь. Лин Чуцзю только что пришла, так что она, естественно, знала, что происходит снаружи. Думая о травме доктора Чжу, Лин Чуцзю невольно нахмурилась. Там такой сильный дождь, как мы можем выйти? Мы не могли бы укрепить шатер? Снаружи не только шел сильный дождь, но и было темно. Дороги было не видно. Императорский доктор Чжу был тяжело ранен и не мог передвигаться. Если что-то случится по дороге, это будет беда. Мы не можем оставаться здесь. Шатер доктора Чжу весь в ямах, а ямы полны воды. Несколько человек снаружи вычерпывают воду, поэтому она еще не залилась сюда, но почва снаружи рыхлая. Когда погода хорошая, мы можем найти землю, чтобы завалить ее, но сейчас мы совсем не можем ее удерживать. Даже если мы передвинем камни, этот шатер смоет сильным дождем. Только когда ученик вытер лицо, он увидел, что это Лин Чуцзю его спрашивала. Он тут же вздрогнул. Ван Фэй, ваш покорный слуга не знал, что это вы, ваш покорный слуга. Говоря это, ученик готов был уже встать на колени, чтобы извиниться, но Лин Чуцзю удержала его. Все нормально, осторожнее, давайте сначала устроим доктора Чжу. Да-да, Ван Фэй, будьте спокойны, я буду очень осторожен и никогда не подвергну доктора Чжу опасности. Даже если с ними что-то случится, они не допустят, чтобы что-то случилось с доктором Чжу. Боясь, что Лин Чуцзю не успокоится, маленький ученик снова сказал: «Не волнуйтесь, Ван Фэй, отсюда недалеко до лагеря раненых, мы будем осторожны». Императорский доктор Чжу ходил в лагерь раненых каждый день, естественно, что его жилье было недалеко от жилья пациентов. Лин Чуцзю кивнула, затем указала пальцем на носилки и сказала: «Сначала расстелите промасленную бумагу на носилки, а потом положите туда доктора Чжу». «Ван Фэй, у нас больше нет промасленной бумаги», опустив голову, смущенно сказал ученик. Когда другой ученик это услышал, он подбежал с рулоном промасленной бумаги. «У меня есть, у меня есть, у меня тут еще осталась промасленная бумага». Он аккуратно протянул промасленную бумагу. Другой ученик нервно взглянул на Лин Чуцзю. Видя, что Лин Чуцзю недовольна, он отступил в сторону. «Кто-нибудь из вас, подойдите сюда и поднимите доктора Чжу». Видя, что все готовы, маленький ученик крикнул в сторону двери. Как только его слова прозвучали, он увидел черную фигуру, ворвавшуюся в шатер. Ее скорость и внушительность потрясла всех. Ох, солдат, несший носилки, пошел вперед, но от того, с какой силой пронеслась мимо фигура, он пошатнулся и чуть не упал на землю. Солдат был в ярости. Прежде чем встать, он воскликнул: «Мать честная, кто, черт возьми, носится так быстро? Я тут тороплюсь вынести человека наружу». Черная тень проигнорировала солдата, его фигура промелькнула и подошла к Лин Чуцзю. Он протянул руки и обхватил ими ее. «Лин Чуцзю, ты в порядке?» В голосе слышалось волнение. Дождь был слишком сильным. Люди, которые входили, двигались быстро и были завернуты в плащи. Лин Чуцзю действительно не видела, кто это был. Увидев, что кто-то бежит к ней, Лин Чуцзю инстинктивно заслонилась, но, к сожалению, прежде чем она была готова, его руки обняли ее. Она только собиралась пихнуть чужака локтем, когда услышала знакомый голос Сятинья. «Ванье, а вы?» Лин Чуцзю отступила назад, чтобы между ней и Сятинья образовалась дистанция. «Все в порядке». Сятинья ответил на вопрос, но не отпустил Лин Чуцзю. Вместо этого он сделал шаг назад, положил руки ей на плечи и тщательно проверил ее состояние. К этому моменту все в шатре были перепуганы. Если конкретно, тот солдат, который только что отчитал принца, дрожал от страха и не смел поднять глаза. «Матушки, я только что отчитал Ванье». Нескольким солдатам хотелось провалиться сквозь землю, они не могли дождаться момента, чтобы вынести доктора Чжу, чтобы принц Ся не видел их лиц. Ся Тинья некогда было обращать на них внимание. Он от начала до конца смотрел только на Лин Чуцзю. Убедившись, что с Лин Чуцзю ничего не случилось, он все еще ее не отпускал. «Ванье». Лин Чуцзю казалась смущенной и хотела оттолкнуть его, но, видя серьезное лицо Ся Тинья, она знала, что говорить что-то было бесполезно. Но, когда она повернула голову, она случайно встретилась взглядом с насмешливыми глазами доктора Чжу, и смутилась еще больше. Говорили, что Ся Тинья – старый сухарь, тогда что бы это значило? Он внезапно изменился, что было совершенно шокирующе. Ся Тинья полностью игнорировал других людей в шатре. Убедившись, что Лин Чуцзю была в порядке, он снял пальто и надел его на Лин Чуцзю. Лин Чуцзю молча посмотрела вверх, не говоря ни слова и отдаваясь на милость Ся Тинья. Лин Чуцзю умела считывать ситуацию с юных лет. Они могли ссориться наедине, но она была обязана с уважением вести себя с Ся Тинья перед другими, чтобы быть уверенной в завтрашнем дне. Глава 688. Шанс. Плохие поступки. Ся Тинья проигнорировал сопротивление Лин Чуцзю. Он заставил Лин Чуцзю надеть его плащ, затем взял ее за руку и вышел на улицу. «Здесь нельзя оставаться, пойдем назад». Это была не шутка. Здесь оставаться было нельзя. Если бы не группа солдат снаружи, которые непрерывно вычерпывали воду и держали оси шатра, тот развалился бы давным-давно, и они были бы погребены под ним. Под взглядами окружающих Ся Тинья вышел вместе с Лин Чуцзю. Как только он ступил наружу, Ся Тинья поднял Лин Чуцзю, а затем, как порыв ветра, со свистом они исчезли на глазах у всех. Ванье исчез. Солдаты, державшие носилки, были потрясены. Их принц не стал продолжать дело, которое начал ранее, и не задавал вопросов. «Они что, зря беспокоились? Если Ванье нет, должны ли мы оставаться здесь с вами?» Императорский доктор Чжу закатил глаза. «Чего вы зависли? Идите сюда и унесите меня скорее. Если шатер упадет, им не повезет застрять внутри». Слова императорского доктора Чжу привели их в чувство. Как только он договорил, солдаты закричали под дождем и ветром. «Скорее, вынесите доктора Чжу, мы больше не можем его удерживать». Ветер был слишком сильным, а дождь – проливным. Им казалось, что сейчас их унесет. «Идем, скорее, солдат!» Несший носилки быстро приободрился. Несколько человек работали вместе. Они понесли доктора Чжу на носилках, а затем рывком открыли дверь шатра. Четверо человек закрывали доктора Чжу. «Укройте его!» «Нельзя, чтобы доктор Чжу намок под дождем!» Собравшись, ученики вынесли императорского доктора Чжу под дождь. Снаружи шел сильный дождь, а снаружи шатра императорского доктора Чжу было много ям. Некоторые были в 1 фут глубиной, а некоторые – в 1 фут шириной. Солдатам было тяжело идти. Время от времени доктора Чжу качало. Доктор Чжу стонал от боли, но он также знал, что нынешнее положение было особенным. Он не мог просить большего, и солдаты старались, как могли. «Хорошо, быть Ванфы, Ванье тебя отнесет». Снова почувствовав боль, императорский доктор Чжу чуть не заплакал горько и не мог не завидовать Лин Чуцзю. С другой стороны, Лин Чуцзю действительно была в лучшем положении, чем императорский доктор Чжу. Она не только была укрыта плащом, но ее еще и всю дорогу нес на руках Ся Тинья. Ее нога не коснулась земли. Помимо просвистевшего мимо ветра и даджа, Лин Чуцзю едва почувствовала силу грозы. Они вернулись в главный шатер в мгновение ока. Лин Чуцзю сняла свой плащ и обнаружила, что совсем не промокла. Только внешняя сторона ее туфель намокла от дождя. Возвращаясь в комнату и переоденься в чистую одежду, Ся Тинья отложил плащ и не приближался к Лин Чуцзю. В отличие от сухой Лин Чуцзю, Ся Тинья был весь мокрый. Он промок с головы до ног. Его лицо было мокрым от дождя, его черные волосы тоже намокли, и вода стекала с него. Лин Чуцзю видела это, но ничего не сказала. Она вернулась в комнату и переодела обутые носки. Поразмыслив над этим, она принесла еще один комплект чистой одежды для Ся Тинья, но, когда она вынесла одежду, Ся Тинья больше там не было. Лин Чуцзю долго стояла и держала одежду, не говоря ни слова. Затем она молча развернулась, положила одежду на прежнее место и села на кровать, в задумчивости слушая шум дождя. Проливной дождь продолжал идти и не собирался останавливаться. Время от времени были слышны крики солдат и генералов, но голоса Ся Тинья не раздавалось. Прошел час, потом два. Дождь не прекратился, но крики солдат стали гораздо тише. Время от времени она слышала несколько слов, но они уже не были так полны паники, как раньше. Похоже, они закончили спасательные работы. Лин Чуцзю сидела в палатке и ждала еще четверть часа, но все еще не увидела, чтобы Ся Тинья вернулся и не слышала его голоса. Никто не пришел, чтобы отнести Ся Тинья его одежду. Как все знали, хотя Ся Тинья использовал шатер Суча в качестве кабинета, его одежда все еще была в главном шатре. Ся Тинья не в лагере. В такой сильный дождь где Ся Тинья мог быть, если не в лагере? Как только эта мысль пришла ей в голову, Лин Чуцзю не могла ее отогнать, и она казалась ей все более вероятной. Северная армия уже отступила, так что невозможно пойти в их военный лагерь. Гвардейцы черных доспехов снаружи, так что невозможно пойти к ним. Может, Ся Тинья выехал, чтобы найти доктора для Сюань Юаньши, сказала Лин Чуцзю, делая выводы из того, что сказал ей теневой страж. Она знала, что состояние Сюань Юаньши было не очень хорошим, но, даже если бы он поехал искать доктора для Сюань Юаньши, он не уехал бы в такое время. Чем больше Лин Чуцзю об этом думала, тем больше ей казалось, что что-то не так, и она отвергала свои прежние догадки. Но она не знала других вариантов, помимо этих возможностей, так что она ничего не могла придумать. Однако как раз когда она была готова сдаться, у нее промелькнула идея. Поняла. Глаза Лин Чуцзю загорелись, она щелкнула пальцами и восторженно сказала: «Черное железо! Ся Тинья наверняка повел людей украсть черное железо. На его месте, я сделала бы это сегодня. Погода, местоположение, люди все заняты. Лучшей возможности, чем это, быть не может». Ночь была темная и ветреная, дождь лил как из ведра. Такая погода была идеальна для воровства. Волноваться было ни о чем. Сильный дождь смоет все следы, не говоря уже о том, что гвардейцы черных доспехов были у границ лагеря, так что, даже если Ся Тинья опустошит всю жилу черного железа, они не узнают. Как Лин Чуцзю и думала, после того как Ся Тинья отнес ее назад, он взял Лю Бая и Мо Цинфэна к шахте черного железа, намереваясь похитить все черное железо. Это не было запланировано заранее, а было сделано внезапно. Когда он пошел искать Лин Чуцзю, он увидел лужи снаружи шатра императорского доктора Чжу и то, что шатер вот-вот развалится. Ему вдруг пришла в голову смелая идея воспользоваться преимуществом грозы и захватить черное железо, а потом устроить аварию, позволить шахте обвалиться и скрыть улики. Такой способ нельзя было применить в обычное время, но сегодня это не было проблемой. В такой сильный дождь для шахты было нормально обвалиться, и даже Центральная империя не обнаружила бы ничего странного. Разумеется, Ся Тинья не упустил бы такой божественной возможности. Причина, по которой он не поговорил с Лин Чуцзю перед тем, как уйти, была в том, что он был взволнован и потому что у него не было времени. Он не был богом. Он не знал, когда в следующий раз пойдет дождь. Он должен был постараться обогнать время и не упустить момента. Поэтому он помчался к шате, пока дождь не закончился. Он хотел использовать сильный дождь, чтобы скрыть свои действия. Ся Тинья считал, что Лин Чуцзю умная. Даже если он ничего не скажет, Лин Чуцзю сможет догадаться. В конце концов, что бы он ни делал все это время, он никогда не избегал Лин Чуцзю, не так ли? Глава 689. Катастрофа и счастье. Свобода. Лин Чуцзю только строила догадки. Она не была уверена в том, что Ся Тинья повел людей украсть черное железо. Однако она также знала, что такие вещи нельзя проверить, а тем более спросить. Она могла только держать это в мыслях и не могла даже упомянуть об этом после. Некоторые вещи можно было делать, но о них нельзя было говорить. Они не могли говорить о том, что они совершили, в конце концов, они пока не могли соперничать с Центральной империей. В это время было уже за полночь. Лин Чуцзю вышла на улицу и улыбнулась, увидев там бесконечный дождь. Ливень вовсе не был плох. Сильный дождь тоже мог пригодиться, но не обычным людям. Лин Чуцзю вышла на улицу, чтобы взглянуть, и увидела, что все вернулось в норму. Не считая патрульных солдат, все остальные вернулись в шатры, так что она почувствовала облегчение и пошла назад в шатер отдыхать. Лин Чуцзю жила в самом большом и самом лучшем шатре в армии. Когда занавески были опущены, они практически заглушали все звуки, доносящиеся снаружи, так что Лин Чуцзю хорошо спала в ту ночь. Когда она проснулась на следующее утро, дождь прекратился, но все еще было пасмурно. Лин Чуцзю нахмурилась и вышла наружу. Снаружи шатра все еще покорно стояли на страже солдаты Цзиньювы. Лин Чуцзю увидела, что их одежда все еще была мокрой, а лица ужасно бледными. Неподалеку многие шатры развалились, и многие солдаты стояли снаружи в мокрой одежде. Им негде было укрыться от ветра. «Бедствие очень серьезное», — остановившись, спросила Лин Чуцзю у солдата, который был рядом с ней. Солдат Цзиньювой быстро ответил: «Да, Ванфы. Помимо амбара, все остальные жилища намокли от воды. Даже сухие дрова для костров намокли тоже, так что мы едва можем найти дров для готовки». Лин Чуцзю огляделась, но ничего не сказала, затем она снова вернулась в шатер. Когда она убедилась, что вокруг никого нет, Лин Чуцзю достала целую коробку лекарств от простуды из медицинской системы, распаковала упаковку и положила их в аптечку. «Зайдите». Сделав все это, Лин Чуцзю позвала людей войти, указала на свою деревянную аптечку на столе и сказала: «Это лекарство для предотвращения лихорадки и простуды. Прикажите кому-нибудь вскипятить воды, добавьте ложку лекарства в миску воды и дайте его солдатам, которые занимались спасательными работами прошлой ночью». Лин Чуцзю также дала им ложку. Это была просто обычная фарфоровая ложка, ничего особенного. Что же касается до чашки, Лин Чуцзю могла об этом не беспокоиться. Солдат Цзиньювой знал, что Лин Чуцзю была очень сильным доктором, так что, когда он увидел лекарство, у него не возникло совсем никаких сомнений. Он с благодарностью сказал: «Ванфэй, великодушно. От лица моих соратников я благодарю Ванфэй за доброту». После дождя они оставались в своих личных шатрах в мокрой одежде. Но ветер продолжал дуть, они легко могли простудиться. Много людей умирало каждый раз, когда такое случалось. Но, если они могли предупредить эту проблему заранее, это было хорошо. «Сначала примите лекарство. Если этого будет недостаточно, пойдите в шатер, где я раньше оставляла лекарства. Там есть еще». У Лин Чуцзю был шатер, предназначенный для лекарств в лагере. Этот шатер также был ключевой целью для защиты прошлой ночью, так что лекарства были в порядке. «Да, Ванфэй», — бодро ответил солдат Цзиньювы. Его голос звучал громче, чем обычно. Доктора в армии также приготовили целебные травы, чтобы помочь им не подхватить простуду, но запас их трав был ограничен. В такой сильный дождь, даже если бы они приготовили все лекарства, их хватило бы всего лишь на несколько сотен человек. Людей, которые намокли под дождем вчера, были тысячи, их лекарства были лишь капли в море. Лин Чуцзю была другой. У нее была медицинская система. Маленького пакетика лекарства от простуды было достаточно для 1-2 человек. Однако, в соответствии с привычной распределять лекарства в армии, коробки лекарств от простуды было достаточно лишь для 500 или 600 человек. Лин Чуцзю никак не могла сделать так, чтобы все в лагере выпили лекарства. Она могла лишь убедиться, что солдаты передовой, которые помогали во время сильного дождя прошлой ночью, смогли выпить чашку лекарства. Лекарство для сотни тысяч воинов было немалой дозой. Она не могла бы предоставить его, и даже если бы смогла, не стала бы. В конце концов, как бы она объяснила всем, где она взяла такую гору лекарств? Если бы она сказала, что не доставала их, никто бы не поверил. В спасении людей не было ничего плохого, но Лин Чуцзю была эгоистичной. Она не могла быть беззаветно привержена делу. Цель спасения людей была в том, чтобы сохранить собственную безопасность. Если ее безопасность не могла быть гарантирована, она лучше посидит и посмотрит, чем рисковать своей жизнью. Для того, чтобы приготовить лекарство, которое предоставила Лин Чуцзю, не нужно было присутствие медицинского работника. Им просто нужна была чашка горячей воды. С помощью солдат Цзиньювой работники кухни быстро поставили чайник и вскипятили воду. Затем велели людям, которые помогали под дождем прошлой ночью, выстроиться в очередь и забрать воду и лекарства. Лекарства были важной вещью для армии. Лекарства, которые достала Лин Чуцзю, были необычными. Солдаты Цзиньювой относились к ним с большим вниманием, так что они организовали распределение лекарств, чтобы избежать случаев кражи. Когда Лин Чуцзю вышла, она увидела, что люди двигаются медленно и время от времени возносят ей хвалу. Ван Фэй не спала всю ночь, она готовила лекарства для нас. Ван Фэй всегда заботилась о нас. Ван Фэй сказала, что запас лекарств ограничен, так что дайте тем, кто помогал спасать зерно и лекарства под дождем, выпить их первыми. Не волнуйтесь, все, идите сюда по очереди, Ван Фэй все еще готовит лекарства для нас, их будет больше. После того, как выпьете лекарства, все идите работать, чтобы пропотеть, порубите дрова, оставьте их посушиться в тени и разведите костер, затем высушите одежду. Если ты делаешь добрые дела, люди должны об этом знать, иначе, как ты подкупишь людские сердца и заставишь других уважать себя. Поэтому, даже зная, что солдаты Цзиньюэй преувеличивали, Лин Чуцзю ничего не сказала. Она только молча прошла в палатку, где находились лекарства, готовясь положить туда немного лекарств заранее. Конечно, порция не должна быть слишком большой, иначе люди что-то заподозрят. Здравствуйте, Ван Фэй. Приветствуем, Ван Фэй. Когда солдаты по пути видели Лин Чуцзю, они все останавливались и приветствовали ее с уважением и в почтительной манере, даже больше, чем прежде. Статус Лин Чуцзю в армии был не низким, но теперь он стал гораздо выше. Солдаты в армии уважали и боготворили ее от всего сердца. Это уважение не имело никакого отношения к положению Лин Чуцзю, а скорее происходило от ее поведения и способностей. Лейтенанты и солдаты восхищались ею от чистого сердца. Если бы провели опрос, можно было бы увидеть, что солдаты в армии больше всего восхищались Ся Тинья, но Лин Чуцзю была их любимицей. Не потому что Лин Чуцзю была женщиной, а потому что холодная аура Ся Тинья не давала людям осмелиться прямо смотреть на него или приближаться к нему. Даже если они проводили много времени с Ся Тинья, они не смели появляться ближе, чем на 10 метров от него. Однако Лин Чуцзю была иной. Хотя она была принцессой, она не была надменной и не смотрела на них сверху вниз. Хотя она не общалась с ними слишком много в обычное время, она казалась приветливой и дружелюбной. По сравнению с холодностью Ся Тинья, Лин Чуцзю казалась милой. Однако солдаты решались говорить об этом только в частных беседах, а не на публике. Что если бы их принц об этом услышал? Если их принц узнает, что они разговаривали о принцессе наедине, можно быть уверенными, что он использует право учителя, чтобы проучить их до смерти. Глава 690. Вероятность. Везение. Лин Чуцзю пошла туда, где сама хранила медицинские препараты. Она достала некоторые необязательные препараты для травм из медицинской системы, а затем положила некоторые лекарства для предотвращения жара и простуды в деревянный ящик. Таким образом, там будут лекарства от жара и простуды, но никакая дополнительная коробка с лекарствами не появится внезапно. Люди ничего не заподозрят. Лин Чуцзю позвала солдата Цзиньюэй и указала на коробки, где только что сложила медикаменты. Эти лекарства от жара и простуды. Когда те лекарства, что снаружи, закончатся, вынесите эти две коробки. Три коробки были ее пределом. Сколько бы у нее еще ни оставалось, она не могла достать больше. Да, Ван Фэй. Коробка в шатре не изменилась. Солдаты Цзиньюэй никогда не открывали ее раньше, так что естественно, они ни в чем не усомнились. Когда Лин Чуцзю организовала дела с лекарственными препаратами, она была готова возвращаться. Лагерь был полон людей. Если ей не обязательно было выходить, Лин Чуцзю обычно предпочитала оставаться в шатре, чтобы не попадать в неприятности. Но всего через несколько метров она увидела маленького мальчика, помогавшего с лекарствами, который бежал к ней, запыхавшись. Когда он увидел ее, он крикнул: «Ван Фэй, Ван Фэй, дело плохо, дело плохо! Ван Фэй, старший принц!» Мальчик торопился, но не мог восстановить дыхание. «Не волнуйся, говори медленно. Что случилось с старшим принцем?» Лин Чуцзю была спокойна. Она не нервничала, даже несмотря на то, что дело касалось Сюань Юаньчжи. Несмотря на это, Сюань Юаньчжи был в опасности. Опасность, опасность. Старший принц в опасности. Доктор Ши сказал, что не может спасти его. Старший принц умирает. Понятно. Я пойду взгляну. Лин Чуцзю кивнула, чтобы дать понять, что она поняла, затем повернулась к солдату Цзиньюэй, который был рядом с ней, и сказала: «Идите принесите мою аптечку». «Есть». Хотя солдат Цзиньюэй волновался за Лин Чуцзю, они привыкли подчиняться приказам и никогда не смели сомневаться в приказах своих господ. Когда их принца не было в лагере, Лин Чуцзю была их большим начальником. Они не смели ставить по сомнению ее приказ, а ты показывай дорогу. Лин Чуцзю знала, что Сюань Юаньчжи был серьезно ранен, но она не знала, где он находился, так что она могла только попросить мальчика показать ей дорогу. Ван Фэй, нам сюда. Увидев, что Лин Чуцзю спокойна, мальчик тоже успокоился. Он даже подумал в глубине души, что, когда здесь их принцесса, они вообще могут ни о чем не беспокоиться. Их принцесса так могущественная, она несомненно может спасти старшего принца. Чем больше мальчик об этом думал, тем больше он в этом убеждался. Он шел спокойно, что полностью отличалось от того, как он бежал ранее. По пути Лин Чуцзю спросила его о чем-то, и он смог ясно ответить, но все еще немного нервничая. Место, где жила Лин Чуцзю, было несколько далеко от места, где расположились Сюань Юаньчжи. Лин Чуцзю и мальчик, помогающий с лекарствами, шли быстро, но им потребовался почти час, чтобы дойти. Издалека они увидели еще одного мальчика-помощника, носящего воду, окрашенную кровью и горячую воду туда-сюда. Как только они приблизились, они почувствовали сильный запах лекарств. Ван Фэй, Ван Фэй здесь, Ван Фэй здесь. Как только Лин Чуцзю вошла, все прекратили свою работу и поприветствовали ее. Даже доктор Ши, который лечил Сюань Юаньчжи, перестал делать то, что он делал и подбежал к Лин Чуцзю. Ван Фэй, любезности ни к чему, перебила Лин Чуцзю, прежде чем он успел закончить. Доктор Ши, как дела у старшего принца? Когда Лин Чуцзю задала вопрос, она уже подошла к Сюань Юаньчжи. Яд в его теле не был выведен, поэтому лицо Сюань Юаньчжи было синим, а его тело было красным из-за серьезной травмы. На его затылке была рана, так что волосы на его голове были полностью сбриты. Он выглядел очень униженным, его осанка и властность имперского старшего принца полностью исчезли. Рана на затылке старшего принца покраснела, распухла и загноилась. Я не решился действовать, я только остановил кровотечение и дал ему лекарство. К тому же у старшего принца высокая температура. Я приказал приготовить ему лекарство, но эффекта не было. Дыхание старшего принца все слабеет и слабеет. Он вот-вот умрет, сказал доктор Ши, обливаясь холодным потом. Перед Лин Чуцзю доктор Ши не смел ничего скрывать и честно доложил обо всем. Понятно, просто кивнула Лин Чуцзю. Она не высказала никакого мнения, но шагнула вперед, чтобы самой посмотреть. По профессиональной привычке, Лин Чуцзю потянулась в карман перед обследованием, пытаясь найти там пару медицинских перчаток. Но, разумеется, она ничего не нашла, так что ей оставалось только сердито вытереть руки об одежду, а потом. На этом было все. К счастью, у Лин Чуцзю была медицинская система, так что ей не пришлось трогать рану самой. Она не была брезглива, но ей пришлось бы помыть руки много раз, чтобы почувствовать себя спокойно. Результаты диагноза медицинской системы были похожи на то, что сообщил доктор Ши. Было только два добавления. Одно заключалось в том, что Сюань Юаньчжи потерял слишком много крови, а другое, самое важное, в голове Сюань Юаньчжи было инородное тело, которое напоминало кусок железа. Оно было всего лишь размером с ноготок и находилось в мозгу у Сюань Юаньчжи. Его невозможно было разглядеть невооруженным глазом, он действительно везучий. Если бы он не повстречал ее, Сюань Юаньчжи ждала бы смерть. Обычные доктора не владели специальным оборудованием, так что они не смогли бы найти это инородное тело в мозгу Сюань Юаньчжи. Если настоящую причину болезни не обнаружить, не только доктора потеряют время на лечение, но будут лечить неправильными методами. Ван Фэй, старшего принца можно спасти? Выжидательно спросил доктор Ши, услышав слова Лин Чуцзю. Я пока не уверена, но это не такая большая проблема. Прикажите кому-нибудь сделать приготовление, и предоставьте ему чистую и сухую палатку. В этом месте нельзя оставаться раненому. Лин Чуцзю убрала руку и оглядела палатку. Она не увидела тряпки, которой можно было бы вытереть руки, так что она протянула руку и попросила доктора Ши: «Принесите мне чистый платок». «Платок? Ничего, если он будет сделан из марли». Доктор Ши был простым человеком, так откуда бы он взял нечто такое утонченное, как платок? «Хорошо, давайте его сюда». Лин Чуцзю не была привередливой, она взяла марлю и тщательно вытерла руки. Когда доктор Ши увидел это, уголки его губ слегка дрогнули. «Это правда. Не то чтобы я так не делаю, но Ван Е и Ван Фэй разные». После того, как она тщательно вытерла начисто руки, Лин Чуцзю отошла в сторону, чтобы доктор Ши смог подготовить перевозку Сюань Юаньчжи. Что же до того, где найти чистую палатку, это не было заботой Линь Чуцзю. Если ей все придется делать самой, какой толк быть принцессой, верно? Прежде чем доктор Ши смог найти место, куда положить Сюань Юань Ши, Солжа Цзиньювэй пришел с аптечкой Линь Чуцзю. Линь Чуцзю взяла ее, открыла и обнаружила, что в ней был инструмент для забора крови. Она удовлетворенно кивнула, затем попросила солдата Цзиньювэй найти нескольких сильных мужчин, которые не промокли под дождем вчера. Она хотела взять у них кровь. Что же до анализа крови? Это было не обязательно. Она возьмет кровь у 4 или 5 человек, а потом протестирует ее, выберет подходящую, и положим неподходящую в банк крови в медицинской системе. В отношении вероятности, если у Сюань Юань Чжи в жилах не течет кровь панды, по крайней мере кровь 1 или 2 человек ему подойдет. Конечно, она не исключала вероятности, что из 4 или 5 человек, у которых она возьмет кровь, никакая не подойдет Сюань Юань Чжи. Однако, если ее постигнет неудача, она об этом узнает. Глава 691. Будьте готовы. Повиновение. В армии было немного вещей, только много людей. Солдат Цзиньювэй быстро привел людей, которых просила Линь Чуцзю, и не 1-2, а 10, чтобы Линь Чуцзю было удобнее выбирать. У Линь Чуцзю было немного требований к этим людям. Главное, чтобы и Фридом они были здоровы и не болели в последние 3 месяца. Эти 10 человек были специально отобраны солдатом Цзиньювэй, так что все соответствовали требованиям. При таком идеальном количестве Линь Чуцзю оставила всех 10 человек, и каждый из них сдал 200 кубиков крови. Можно было сказать, что эти люди без проблем могли бы пожертвовать и 400 кубиков, но, хотя в армии ели достаточно, питание там было недостаточно хорошим, так что оно не поспевало бы. Если бы она взяла 400 кубиков, эти люди неизбежно чувствовали бы слабость долгое время. После того, как кровь была взята, Линь Чуцзю сказала солдату Цзиньювэй, чтобы он велел приготовить кастрюлю похлебки для этих 10 человек, а необходимые продукты будут предоставлены ею. Ее еда в лагере была такой же, как у Сятинья. В ее блюдах было мясо и другие продукты. Хотя их было немного, не будет проблемой, если она поделится порцией своей еды с этими людьми. Когда 10 человек услышали слова Линь Чуцзю, они снова и снова покачали головами и сказали: «Ван Фэй, в этом нет нужды». Они были рады помочь своей принцессе, как они могли забирать ее еду. «Это то, чего вы заслуживаете. Если вы продолжите отказываться, тогда что ж, это приказ, слышали?» Она была занята проведением анализов крови, так что ей некогда было с ними говорить. «Да, Ван Фэй». 10 человек все еще были смущены. Их лица покраснели, но они не смели больше отказываться. Долг солдат – повиноваться приказам. Взяв кровь и отослав людей обратно, Линь Чуцзю немедленно пошла в комнату, куда отнесли Сюань Юань Чжи. Она огляделась и была вполне удовлетворена тамошней ситуацией. Солдат Цзиньювэй вспомнил о каменной тюрьме, когда он не смог найти палатку, удовлетворяющую требованиям Линь Чуцзю. Чтобы Линь Чуцзю была довольна, солдат также специально вскипятил воду и вымыл каменную тюрьму. Теперь, хотя внутри было темно и холодно, обстановка там была лучше, чем в темной и сырой палатке. По крайней мере, Линь Чуцзю была очень довольна. Однако Линь Чуцзю была довольна только комнатой. Линь Чуцзю не была довольна освещением внутри. Там было слишком темно. Там не то что было невозможно проводить операцию, а если провести там долгое время, можно было впасть в депрессию и тревогу. «Принесите сюда факел». Линь Чуцзю хотела зажечь свечу, но, подумав о пламени свечи с ноготок, она решила изменить решение. «Есть». Солдат Цзиньювэй развернулся и вышел, а Линь Чуцзю пошла мыть руки, затем достала хирургический халат и перчатки из медицинской системы и надела их. Когда все было готово, Линь Чуцзю использовала иглу, чтобы взять кровь у Сюань Юань Чжи, написала на ней маленький значок, а потом использовала полоску для анализа крови, чтобы узнать группу крови Сюань Юань Чжи. Ей повезло, что у Сюань Юань Чжи не был редкий тип крови, как у панды. У него была просто обычная 3-я группа крови. Подтвердив группу крови Сюань Юань Чжи, Линь Чуцзю занялась определением группы крови 10 доноров. Кто знает, была ли это удача Линь Чуцзю, но из 10 человек, у которых она взяла кровь, 5 имели 3-ю группу, 4 – 1-ю группу, и 1 – 2-ю. Людей с 4-й группой не было. Таким образом, у Линь Чуцзю было 1000 кубиков 3-й группы крови на руках, так что она могла не волноваться о том, что у нее закончится кровь. Пометив пакеты с кровью, Лин Чуцзю отделила нужные пакеты крови от ненужных. Через некоторое время солдат Цзиньювэй вошел с факелом. По просьбе Лин Чуцзю факелы были зажжены по всей комнате. Каменная комната моментально осветилась и температура в ней поднялась. «Хорошо, вы все выйдите и сторожите снаружи. Никому не разрешается входить без моего приказа, даже Ванье». «Понятно», — Лин Чуцзю подчеркнула последнее предложение особо. «Если он не дурак, он поймет, что она имеет в виду». Лицо солдата Цзиньювэй моментально изменило выражение, но он, не колеблясь, кивнул головой. Ему не нужно было, чтобы Лин Чуцзю повторяла свои слова. Он повернулся и отправился охранять. После того, как солдат Цзиньювэй вышел, Лин Чуцзю взяла кусок черной ткани и завесила единственное окно, а затем начала лечить Сюань Юаньчжи. У Сюань Юаньчжи был инородный предмет в задней части головы. Чтобы удалить его, ему нужна была краниотомия. Во время предыдущего осмотра Лин Чуцзю узнала размер и расположение инородного тела. Время анализа крови Лин Чуцзю уже обдумала план операции. После того, как она дала Сюань Юаньчжи наркоз, Лин Чуцзю влила ему кровь и питательный раствор, чтобы у него было достаточно сил, чтобы пережить операцию. Она не хотела, чтобы Сюань Юаньчжи умер от какого-нибудь несчастного случая, прежде чем операция будет закончена. Пока анестезия не подействовала, Лин Чуцзю не теряла времени даром. Она начала готовить оборудование и медикаменты, необходимые для операции, и вскоре стол был готов. К счастью, в каменной комнате больше никого не было. Иначе, увидев, как Лин Чуцзю достает столько вещей из воздуха, большинство из них сочли бы ее чудовищем. Оборудование и лекарства были готовы, но анестезия еще не подействовала, так что Лин Чуцзю пришлось еще подождать, обдумывая процесс операции, возможные проблемы во время нее и ее ответные действия. Это был не первый раз, когда Лин Чуцзю проводила краниотомию, но это был первый раз, когда она делала ее одна. Она немного нервничала. Ох, это и впрямь тяжко, не иметь ассистента на операции. Одному человеку приходилось делать несколько дел сразу, и, если она потеряет концентрацию во время операции, вся операция может провалиться. Ценой неудачной операции было то, что Сюань Юаньчжи умрет на операционном столе и у нее на руках. Думая об этом таким образом, Лин Чуцзю почувствовала еще больше давления. Ей даже подумалось, что она вела себя слишком импульсивно, взявшись спасать Сюань Юаньчжи. Если операция не увенчается успехом, разве она не станет убийцей Сюань Юаньчжи и преступницей из восточной страны? Ох, не знаю, не поздно ли теперь отступить. Лин Чуцзю грустно посмотрела на Сюань Юаньчжи. В ее глазах отражалась вся внутренняя борьба. Она была эгоистичной. Когда-то она выбрала медицину не для того, чтобы исцелять болезни и спасать людей, а потому что зарплаты врачей были высокими. Она хорошо училась, поэтому пошла в медицинский. Однако, как бы эгоистична она ни была, Око все-таки была человеком. Даже если бы она могла, она не стала бы смотреть, как жизнь утекает у нее между пальцами. Не говоря уже о том, что она могла вылечить Сюань Юаньчжи. Если она сдастся, Сюань Юаньчжи точно умрет. А если Сюань Юаньчжи умрет у них в лагере, Центральная империя непростим им. Будет жестокое сражение и она будет заклеймена как преступница. Это так досадно. Я ненавижу его на законных основаниях. Ясное дело, я не хочу его лечить, но из-за тех сил, которые стоят за ним, мне приходится. Думая о людях и вещах, с которыми она сталкивалась в своей прошлой жизни, Лин Чуцзю испытывала еще большую досаду. Такое состояние не подходило для операции. Глава 692. Небо. Влияние принцессы ужасно. Профессия доктора отличалась от любой другой профессии. Многие пациенты не могли ждать. Врачи не могли отказаться лечить пациента из-за плохого настроения, и плохое настроение не могло быть причиной провала операции. Чтобы не допустить ошибки в работе, каждый доктор умел приспосабливать свое настроение, и Лин Чуцзю не была исключением. Каким бы плохим ни было ее настроение, она могла привести свое настроение в норму в кратчайший срок, приспособить свои мысли и лечить пациентов в наилучших условиях. Лин Чуцзю понимала, что ее настроение было неправильным, так что она немедленно отложила работу, развернулась и вышла наружу. Ее способом настроиться было ходить кругами, ходить по кругу, пока она не успокоится. В нормальных обстоятельствах Лин Чуцзю могла успокоиться, пройдя 12 или 20 кругов. Этот раз не был исключением. Лин Чуцзю прошла на улице 20 кругов и успокоилась, но, Как только она закончила ходить, она обнаружила, что окружена людьми. К счастью, зевак было не очень много, всего дюжина или около того, и когда эти люди встречались с ней взглядом, они смущенно убегали, не давая ей возможности заговорить. Лин Чуцзю стояла там и молча смотрела в небо. Небо все еще было угрюмым, но ее настроение значительно улучшилось, и она могла проводить операцию Сюань Юаньчжи спокойно. Что же до того, будет ли операция успешной или нет, Лин Чуцзю больше не чувствовала этого давления. Ее медицинские навыки были мирового уровня. Если она не сможет вылечить Сюань Юаньчжи, значит, он обречен умереть. Без нее Сюань Юаньчжи умер бы рано, и восточная страна смогла бы избежать войны с Центральной империей. После того, как она постояла так, глядя в небо, еще полминуты, настроение Лин Чуцзю окончательно выровнялось. Когда она собиралась вернуться в каменную тюрьму, она повернула голову и обнаружила, что недалеко от нее много солдат тоже смотрит в небо. Даже солдаты Цзиньювы, охранявшие каменную тюрьму, тоже смотрели в небо. Что там на небе? Лин Чуцзю сначала удивилась, потом снова посмотрела вверх, но кроме серого неба, там ничего не было. А солдат Цзиньювы, который изучал небо, был ошеломлен, когда услышал слова Лин Чуцзю. Лин Чуцзю многотерпеливо спросила. Солдат Цзиньювы был потрясен, но не знал, что ответить. Разве их принцесса не смотрела в небо долгое время? Почему она все равно их спрашивает? Лин Чуцзю увидела пустоту на лице собеседника и удивилась. Вы не знаете? Тогда на что вы смотрите? Я. Солдат Цзиньювы был готов расплакаться. Разве он мог сказать принцессе, что смотрел на небо, потому что она туда смотрела? А что они? На что они смотрят? Лин Чуцзю указала позади себя. Там было по крайней мере 1000 человек, глядящих в небо с серьезным видом. Нет, я не знаю. Солдату Цзиньювы очень хотелось заплакать прямо сейчас. Все увидели, как их принцесса смотрит в небо, так что все последовали за ней. Но их принцесса теперь спрашивала их, на что они смотрели. Как им на это ответить? Ему тоже хотелось спросить принцессу, что было там, в небе. Ох, Лин Чуцзю не была любопытна. Спросив дважды и не получив ответа, она перестала спрашивать. «Я пойду внутрь, помните мои слова, никому нельзя входить без моего приказа, даже Ван Е не исключение». Да, на этот раз солдат Цзиньювы почувствовал облегчение. Лин Чуцзю открыла двери, войдя, заперла. Люди у нее за спиной, за исключением солдата, который охранял, все еще стояли, подняв головы и уставившись в небо. Когда Ся Тинья, Мо Цинфэн и Лю Бай вернулись, они увидели длинную вереницу людей, стоявших в каменной тюрьме. Эти солдаты, независимо от статуса или ранга, стояли там, глядя в небо, и к ним присоединялось все больше людей. «Что вы делаете?» Лю Бай посмотрел на небо с озадаченным видом. «Что там в небе?» «Я ничего не вижу», Мо Цинфэн тоже посмотрел вверх и удивился. Ся Тинья тоже остановился, глянул в небо и не нашел ничего необычного, затем продолжил идти вперед и сказал: «Идите спросите, на что они смотрят. Должна же быть причина, чтобы так много людей одновременно смотрели в небо». «Есть». Лю Бай мигом метнулся к краю толпы, похлопал последнего человека по плечу и спросил: «На что вы смотрите?» «А, я не знаю, я просто увидел, что они все смотрят», — машинально ответил солдат. Когда он увидел, что спросившим был Лю Бай, он вздрогнул и поспешно отдал честь, но Лю Бай перебил его: «Церемонии ни к чему». Переходя от одного солдата к другому, Лю Бай продолжал задавать вопросы, но полученные ответы были такими же: «Я тоже не знаю, я увидел, что они все смотрят». Он спросил человека впереди, но не получил иного ответа, что еще более озадачило Лю Бая. Солдат, стоявший впереди, ответил: «Ван Фэй прошла здесь 12 кругов ранее, а затем она долго глядела на небо. Я полагаю, Ван Фэй, должно быть, увидела что-нибудь, поэтому я последовал ее примеру. Но я ничего не увидел. Это потому, что я не прошел 12 кругов». Услышав этот ответ, Лю Бай помрачнел. Никто из них не знал, на что они смотрят, но все смотрели в небо, как дураки. Это было поистине глупо. И, когда он подумал, что он тоже был глуп, потому что смотрел в небо долгое время, Лю Бай еще больше расстроился. Однако то, что сказал солдат, тоже имело смысл. Их принцесса стояла, уставившись в небо. Что же она видела? Где Ван Фэй сейчас? Лю Бай чувствовал себя неспокойно, но он также знал, что Лин Чуцзю не хочет его видеть. Ему хотелось знать ответ, так что ему оставалось только просить Мо Цинфэна о помощи. Внутри солдат показал на каменную тюрьму. Лю Бай быстро подошел к Цда, но солдаты, охранявшие с обеих сторон, остановили его. Ван Фэй приказала никого не впускать. Когда Лю Бац это услышал, он молча отступил на шаг назад и спросил, что Ван Фэй там делает. Поскольку Лин Чу Цзю спасла Лю Бая в прошлый раз, его отношение к ней изменилось. Хотя он все еще не уважал ее так же, как Ся Тинья, он не относился к ней так плохо, как раньше. Старший принц Центральной империи серьезно болен. Ван Фэй лечит его внутри. Солдат Цзинь Юэ не стал скрывать это, и не было нужды это скрывать. Что? Ван Фэй лечит старшего принца? Когда Лю Бай это услышал, его голос внезапно стал громче. Солдат Цзинь Юэ вздрогнул и побледнел. Молодой господин Лю, да, что, то не так, возможно ли, что их принцесса, шпионка? Она собирается убить старшего принца? Конечно, есть проблема, и очень большая. Как же вы охраняете принцессу? Разве вы не знаете, что она не оправилась от своей тяжелой болезни? В таких обстоятельствах вы попросили принцессу лечить старшего принца? Если она утомится и умрет, вы будете отвечать за последствия? Лю Бай яростно смотрел на солдата Цзиньювы, но он не решался вломиться в дверь. Он мог только повернуться и пойти искать Ся Тинья, надеясь, что Ся Тинья сможет вывести оттуда Лин Чу Цзю, чтобы она не переутомилась. Глава 693. Неприятности. Одна ошибка. Ся Тинья вернулся в главный шатер, но не увидел Лин Чу Цзю. Он знал, что Лин Чу Цзю, должно быть, нашла, чем заняться. Поэтому Ся Тинья совсем не удивился, когда он услышал доклад Лю Бая о том, что эта женщина не могла сидеть без дела. Пусть все разойдутся, Ся Тинья не пошел забирать Лин Чу Цзю, как думал Лю Бай. Однако он приказал Лю Баю окружить помещение и велеть всем солдатам, которые глупо глядели в небо, разойтись. «Да, ваше высочество», Лю Бай поклонился и, видя, что у Ся Тинья нет других приказов, снова напомнил. «Ван Е, доктор Чжу сказал, что Ван Фэй очень слаба, и старший принц в очень тяжелом состоянии. Это также означало, что их принцесса была нездорова и не могла лечить Сюань Юань Чжи. Сюань Юань Чжи был в серьезном состоянии, даже если их принцесса сможет продержаться во время лечения Сюань Юань Чжи, она, возможно, не сможет его вылечить. Люди очень странные создания. Если бы Лин Чу Цзю изначально не стала лечить Сюань Юань Чжи, то смерть Сюань Юань Чжи не имела бы никакого отношения к Лин Чу Цзю, но если Лин Чу Цзю займется его лечением и не сможет ничего сделать, тогда никто не будет думать, что Сюань Юань Чжи умер, потому что был серьезно ранен. Они будут считать, что медицинские навыки Лин Чу Цзю не были хороши и она не смогла его вылечить и случайным образом убила Сюань Юань Чжи. Лю Бай сказал это перед Ся Тинья, естественно, надеясь, что Ся Тинья предпримет какие-то действия и вытащит Лин Чу Цзю из этого безобразия. Иначе Лин Чу Цзю будет виновна в смерти Сюань Юань Чжи, и в будущем у нее будут неприятности. Ся Тинья понимал намерения Лю Бая, ну и что с того? Его женщина может делать все, что ей заблагорассудится. Даже если неприятности продолжатся, это будет его дело. Даже когда он давно закончил говорить, Ся Тинья даже не поднял головы, его взгляд был устремлен на письмо, которое он держал в руках. Лю Бай беспомощно сдался, когда увидел это. Когда он снова пришел к каменной тюрьме, он распустил людей и стал снаружи с солдатами Цзинь Юэ. Однако вместо того, чтобы охранять, он погрузился в размышления. Он думал о том, как вытащит отсюда Лин Чу Цзю, если Сюань Юань Чжи умрет. Это была задача для мышления, и это была задача, непосильная для Лю Бая. Лю Бай стоял снаружи и думал об этом долгое время, но он не мог придумать решение. Несколько раз ему хотелось спросить Мо Цинфэна, но он волновался, что, как только он отойдет, Лин Чу Цзю выйдет из каменной тюрьмы и сообщит, что Сюань Юань Чжи мертв, и тогда он пропустит лучшее время для объяснений. Это очень досадно. Чем больше он об этом думал, тем больше он отчаивался найти хорошее решение. Лю Бай раздраженно схватил себя за волосы. Почему Ван Фэй не может просто оставаться в стороне? Каждый раз, когда происходит важное событие, она не боится соваться туда и устраивать неприятности. Пока Лю Бай жаловался на Лин Чу Цзю, Лин Чу Цзю проводила краниотомию Сюань Юань Чжи. К этому моменту она наполовину закончила операцию. Лин Чу Цзю удалила заднюю часть черепа и сняла мозговые оболочки и в данный момент искал металлический осколок, застрявший в мозгу Сюань-Юань-Чжи. Металлический осколок найти было нетрудно. Медицинская система уже провела КТ Сюань-Юань-Чжи ранее. Лин Чуцзю знала, где находился осколок, но его было легко найти, но нелегко достать. Осколок застрял в черепных нервах. Черепные нервы нельзя было повредить при удалении. Так что это действительно была тонкая работа. Хм. Увидев местоположение осколка, Лин Чуцзю выдохнула с облегчением и слегка приподняла голову, чтобы не дать каплям пота упасть с ее лба. У нее не было ассистента-хирурга и медицинского персонала. Все нужно было делать самой. Лин Чуцзю торопилась, поэтому много потела. Капли пота со лба текли по ее щекам и скапливались на ресницах. Лин Чуцзю несколько раз моргнула, чтобы ее зрение ничто не затмевало, и чтобы операция не провалилась из-за нескольких капель пота. В этот момент операция достигла критического момента. Лин Чуцзю была в очень хорошем состоянии. Она не могла остановиться и не хотела останавливаться. Сделав глубокий вдох и слегка ослабив напряжение в эмоциях и мыслях, Лин Чуцзю снова погрузилась в свою высоко напряженную работу. Осколок металла застрял в черепном нерве, и можно ли его было вытащить, не повредив нерв, зависело от мастерства и опыта врача. Что касается опыта, Лин Чуцзю его немного не хватало, но относительно медицинских навыков мало кто мог с ней сравниться. Ее руки были созданы, чтобы держать ножи. Она могла убивать или спасать людей. Нож в ее руках была как живой. Она, казалось, могла контролировать скальпель и позволять ему следовать за ее сердцем. Даже несмотря на то, что она переродилась в этом мире, она принесла с собой эту способность. Хотя руки первой владелицы тела были не такими безупречными, как ее прежние, они были почти такими же и более способными, чем у обычных людей. С такими руками, которые от природы подходили для того, чтобы держать скальпель, уровень успеха Лин Чуцзю был как минимум на 10% выше, чем у других на такой же операции. Во время операции это достижение часто бывало порогом, который определял жизнь или смерть. В какой-то момент у нее была способность вернуть мертвого к жизни. Если бы не некомпетентность обычных людей, она не смогла бы сделать себе имя в сфере медицины в юном возрасте и получить определенный социальный статус. Надев очки-микроскоп, Лин Чуцзю взяла самый маленький скальпель, сделала очень маленький разрез, который был невидим невооруженным глазом, а затем сменила скальпель на пинцет, осторожно обходя черепной нерв, обхватила осколок железа и вытащила его очень медленными движениями. Операция была не только тонкой работой, но еще и искусством. Если бы кто-нибудь в этот момент наблюдал, они бы нашли, что Лин Чуцзю, стоявшая перед операционным столом, нахмурив брови и серьезно доставая фрагмент металла, была невероятно красива. Особенно ее движения, которые были еще более захватывающими. Зрители бы точно забыли дышать. Они боялись бы, что, если вздохнут, то потревожат ее и разрушат эту красоту. Оставалось пройти расстояние всего в ноготь. Если бы обычный человек увидел металл внутри, он ни за что бы не поверил, что кто-то сможет вытащить эту штуку, не уничтожив ткани, но Лин Чуцзю это сделала. Она это сделала. Использовав тончайший пинцет, она обхватила кусочек железа, вытащила его потихоньку, а потом остановилась в одном миллиметре от черепного нерва. Если бы кто-нибудь наблюдал, он бы точно выразил мнение, что Лин Чуцзю никак не сможет достать фрагмент без вреда. Действительно, Лин Чуцзю не могла этого сделать, и ей не нужно было это делать, потому что у нее был выбор получше. Пока кусочек железа был еще там, левая рука Лин Чуцзю шевельнулась. Лин Чуцзю также держала маленький пинцет в своей левой руке. Когда ее правая рука не двигалась, ее левая рука взяла фрагмент металла под другим углом и вытащила его. Без ассистента она будет сама себе ассистентом. Если правая рука не может делать все, тогда ее левая рука вступит в работу. Ее левая и правая руки могли одинаково хорошо держать скальпель в прошлой жизни. Однако это тело этого не могло. Поэтому, когда она попала в этот мир, ее левая рука стала не такой гибкой, как прежде. Ну, по крайней мере, не такой гибкой, как правая. К счастью, она долго тренировалась. Хотя ее левая рука еще не достигла прежнего состояния, она могла ассистировать правой во время операции. В отсутствие ассистента-хирурга ее левая рука была более полезна. К примеру, теперь, если бы левая рука не пришла на помощь, она не смогла бы достать металлический фрагмент вовсе. Дзынь, металлический фрагмент упал на безупречный стальной поднос с чистым звуком. Этот звук также означал одно, и при взгляде на фрагмент, стало ясно, что это глава 694. Сонный не может держаться. Операция была успешной. Нет, на этом этапе еще рано было говорить о том, что операция прошла успешно. В конце концов, Лин Чуцзю еще не очистила и не зашила рану. Однако после успешного удаления осколка железа из мозга Сюань Юаньчжи можно было сказать, что операция была завершена на 90% или даже больше, потому что Лин Чуцзю не только выполнила самую тяжелую часть, но и сделала это идеально. Достав осколок железа, Лин Чуцзю выдохнула с облегчением. Это был первый раз, когда она проводила краниотомию одна, и это было сделано прекрасно. Лин Чуцзю была очень довольна и полагала, что сможет делать ее еще лучше в будущем. После того, как она трудилась почти 2 часа, и ее руки занимались мелкими ранами, было неизбежно, что руки Лин Чуцзю начнут затекать. Такие страдания могли закалять. Лин Чуцзю разобралась с раной, восстановила черепные нервы и череп, оно за другим. Это было не слишком сложно, но она должна была быть очень осторожной. Никто не мог сделать эту работу, кроме нее. Доктора, которые оставляют что-то типа марли, бинтов, ваты или даже ножниц внутри пациента, далеко не уедут. Вылечив рану, Лин Чуцзю обмотала слоем бинта голову Сюань Юаньчжи, чтобы он не мог снова повредить голову. В этот момент можно было сказать, что операция была завершена. Что же до того, будут ли побочные эффекты или осложнения, сейчас это нельзя было проконтролировать. Лин Чуцзю поменяла пакет с кровью и бутылку для капельницы во время операции, и теперь там была еще половина, так что пока что на них можно было не обращать внимания. Лин Чуцзю еще раз воспользовалась медицинской системой, чтобы проверить жизненные признаки Сюань Юаньчжи. Подтвердив, что ничего необычного нет, Лин Чуцзю быстро отложила хирургическое оборудование. Чтобы сделать краниотомию, нужно обнажить заднюю часть черепа. Для этого процесса нужна была пила и электродрель. Разумеется, не такая пила и дрель, какие люди используют в обычное время, а специальное медицинское оборудование. Чтобы включить дрель и пилу, ей нужен был маленький генератор. Это были вещи, которые нельзя было показывать. До операции Лин Чуцзю не могла их убрать. Теперь, когда операция была окончена, она убрала их немедленно. Убрав оборудование, Лин Чуцзю вколола Сюань Юаньчжи антидот, чтобы избавиться от остатков яда в его организме. Сюань Юаньчжи испытал пищевое отравление. Она не знала, была ли это заслуга императорского доктора Чжу или доктора Чжи, но эффект противоядия, который дали они, тоже был очень хорош. После того, как Лин Чуцзю закончила, в капельнице осталось совсем немного, и пакет с кровью был пуст. Лин Чуцзю не успела даже вздохнуть, и подбежала ближе, чтобы вытащить иглу из Сюань Юаньчжи. Достав иглу, Лин Чуцзю снова помыла операционный стол. Помимо испачканного кровью бинта, остальные вещи, которые могли возбудить подозрения, были убрали в коробку и спрятаны в медицинскую систему. Чтобы Сюань Юаньчжи не проснулся и не испытал сильной боли из-за операции, Лин Чуцзю дала ему обезболивающее, а затем терпеливо уложила его. Лин Чуцзю не знала, что Сюань Юаньчжи, который должен был проснуться через 2 часа, проснулся, когда она вколола обезболивающее, но он еще не до конца пришел в себя в тот момент. Его тело было очень слабым, так что он еще долго не мог открыть глаза. Затем он смутно различил Лин Чуцзю, которая деловито ходила взад-вперед в свете свечи. Лин Чуцзю, Сюань Юаньчжи приоткрыл рот, но не мог произнести ни звука, и не мог держать глаза открытыми. Лин Чуцзю повернулась и увидела запекшиеся губы Сюань Юаньчжи. Она повернула голову, взяла воду со стола, промочила губку в воде и отерла губы Сюань Юаньчжи. Сюань Юаньчжи хотел пить в это время. Хотя там была лишь капля воды, Сюань Юаньчжи отчаянно втянул ее, но Лин Чуцзю только промочила ему губы и не дала ему попить воды. «В вашем нынешнем состоянии вам не следует пить больше воды», сказала Лин Чуцзю, но осознала, что Сюань Юаньчжи совсем ее не слышал. Она невольно усмехнулась. «Я привыкла к тому, что в операционной всегда несколько человек, но тут я внезапно одна, и от этого мне одиноко. Здесь не было даже ни одного человека, с кем она могла бы поделиться своими достижениями».